фундаментальном труде «Художественная литература и читающая публика» 1932 года К. Ливис предлагает свою теорию того, как происходит процесс воздействия современной культуры на публику. Она начинается с исторической модели, в которой элитарный центр унифицированного общества продуцировал богатую и удовлетворительную культуру. Эти искусства и культура были в широком смысле понятны и морально значимы, доставляли удовольствие населению, в том числе и не принадлежащему к элите. Находясь внутри ее языка и основных предпосылок, оно могло разделять ее нарративную жизнь. Такое общество было невозможно без единого и религиозного взгляда на историю природы, где человек был частью понятной вселенной и владел общим пространством и языком. На определенном этапе элита нуждалась в народе точно так же, как народ нуждался в элите. Прототипом такого общества была эпоха Шекспира. С конца 17 века это единое общество раскалывается под влиянием новых факторов – казнь короля, распространение науки и приход капитализма. Появляются совершенно новые формы культурной жизни и выразительности, сосредоточенные в основном в метрополисе. Главным медиумом стала проза, а формой – роман. Это общество повернулось в сторону коммерческой культуры, которая одержала верх над лучшими человеческими устремлениями. В течение 19 века книга стала ведущей формой товара. Для того, чтобы быть массово производимой, она должна была быть написанной на высокой скорости, иметь низкую себестоимость, обладать взаимозаменяемостью частей и находиться в ряду других производителей и продуктов, адресованных различным уровням рынка. Анализируя популярные триллеры, приключенческие и эротические романы, К. Ливис показывает, насколько проста их внутренняя машинерия. В теории К. Ливис рассмотрены также процессы культурного потребления и показано, что обе стороны культурной сделки, производитель и потребитель, являются взаимозависимыми. Она создает образ типичного члена читательской публики, который ищет фантазии, возбуждения, действия, которых так не хватает в скучной размеренности его повседневности и работы. Типичная читательница ищет такие же фантазии, касающиеся эмоционального удовлетворения и романтических устремлений. Читатель стремится прожить свою эмоциональную жизнь за счет романиста, поскольку современная городская жизнь лишает человека всякого творческого импульса. Развивая теорию Ф. Ливис в своей работе «Культура и окружающая среда» 1932 года выделяет основные характеристики современной культуры. По его мнению, она носит полностью коммерческий характер. Современные медиа проникнуты ложью и обманом. Эти идеи развиты в работах Д. Томпсона в применении к рекламе и к газетной продукции. В них показано, как газеты разрушают гражданское общество, чтобы получить богатство и власть. Наиболее известными продолжателями этой традиции во второй половине 20 века являются Р. Уильямс и Р. Хогарт. В своей известной работе «Пользование грамотностью» 1957 год Р. Хогарт разделяет мнение Ф. Ливиса со современной культурой, но считает, что обычные люди обладают энергией сопротивления перед лицом отупляющего воздействия масс-медиа. Кроме того, Р. Хогарт находит в современной культуре ряд моментов, обладающих политической силой, духовной энергией и жизненностью. Он показывает, как можно оценивать и проводить различия в потоках историй, исходящих из масс-медиа, подчеркивая таким образом противоречивую природу медиа. На первый взгляд, позиции представителей культурного модернизма, критикующих культуру, порожденную массовым обществом, кажутся неприменимыми к социальной ситуации конца 20 века, сформировавшейся во многом под влиянием волны постмодернистских течений, столь драматично изменивших весь облик культурной жизни. Но если мы проанализируем работы Ф. и К. Ливисов с точки зрения проблем культуры сегодняшнего дня, мы увидим, что в этих работах содержатся многие моменты, вполне актуальные для современных исследований массовой культуры. Среди них можно выделить следующее. Популярная литература и массовая культура являются источником дешевых и общедоступных удовольствий для массовой публики, которая нуждается в удовлетворении потребностей, сформированных урбанизацией и разрушением мелких сообществ. Массовую культуру нельзя анализировать как подлинную или аутентичную литературу и культуру. Дешевые и легко доступные удовольствия бестселлера легкой танцевальной музыки привели к чрезмерной, всепроникающей эротизации современной массовой культуры. Эти удовольствия являются пассивными, а они не требуют активного участия воспринимающего. Формы массовой культуры ведут к чрезмерному увеличению роли визуального элемента, который на самом деле является нижестоящим по отношению к чтению. С точки зрения воспитания, образование должно быть всегда направлено против массовой культуры. Необходимо сопротивление культурному плюрализму и релятивизму в эстетическом суждении. Несмотря на то, что культурный плюрализм стал основополагающей тенденцией на рубеже веков, все же нередко можно слышать голоса и мнения во многих созвучных идеях культурного модерниста Ливисов и критиков массового общества. Говоря об этой критике, нельзя не упомянуть столь важную фигуру, как Хосе Ортега и Гассет, 1883-1955, который создал одну из наиболее резко критических концепций массового общества. Взгляды испанского философа хорошо известны и достаточно подробно проанализированы в отечественной литературе. Все же необходимо остановиться на основных положениях его теории. Общество, по его определению, это динамическое объединение меньшинства и масс. Если меньшинство состоит из лиц, обладающих определенными признаками, то масса – это набор лиц, не отличающихся ничем особенным. Массы – это средние люди. В своей работе «Восстание масс» 1930 года Ортега и Гассет утверждают, что для нынешнего времени характерны банальность и посредственность, которые уверены в своем праве на это и навязывают свои черты другим. Он выделяет такие признаки массового человека, как беспрепятственный рост жизненных запросов и безудержную экспансию собственной натуры, а также врожденную неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Массовая культура направлена на удовлетворение требований и вкусов массового человека. В работе нашли свое выражение опасения автора на судьбы культуры, которые угрожают тирании большинства. Для Ортеги и Гассета как большевизм, так и фашизм были симптомом узурпации власти массовым человеком, что содержит опасность для культуры, так как массовый человек культурой не обзавелся. Быстрый рост населения, профессиональная специализация, которая сформировала массового человека, ослабили культурный консенсус и подорвали современную цивилизацию, что, по мнению философа, ведет к неустойчивости и краху культуры в целом. Идеи испанского философа перекликаются с теориями массового общества К. Мангейма, Ф. Рома и Х. Арнт. Если Ортега и Гассет делают акцент на социальную природу массовой культуры, то Олдос Хаксли, 1894-1963, известный английский писатель, анализирует специфику массовой культуры как эстетического явления, хотя также связывает ее с ростом значимости массы в обществе. В статье «Искусство и банальность» 1923 года он раскрывает причины успеха массовой культуры – узнаваемость и доступность. Кроме того, общество нуждается в постоянном подтверждении великих истин, хотя делается это массовой культурой на низком уровне и безвкусно. Дело в том, что спрос на массовую культуру растет очень быстро, а хороших художников никогда не может быть достаточно, поэтому этот спрос удовлетворяется плохими художниками. Кроме того, в лоне старых традиций в механизации труда коренится распространение форм отдыха и рекреации, лишенных творческого начала. Наш век, по мнению Хаксли, породил беспрецедентную по своему размаху массовую культуру. Массовую в том значении, что она создается для масс, а не массами, и в этом заключается вся трагедия. Эта массовая культура наполовину состоит из банальностей, изложенных с тщательной и скрупулезной достоверностью, наполовину из великих бесспорных истин, о которых говорится недостаточно убедительно, отчего они кажутся ложными и отвратительными. Как мы видим, в исследованиях массовой культуры, проходящих в традиции культурного модернизма и критически настроенных по отношению к массовой культуре, основной оппозицией является противопоставление культуры элитарной и массовой, культуры большинства и меньшинства. То, что эта бинарная позиция не является до сих пор лишь исторической инстанцией в проблематике массовой культуры, можно видеть, обратившись к работам одного из виднейших современных исследователей культуры П. Бурдье. Проблемы элитарной и популярной культуры исследуются П. Бурдье с точки зрения категории вкуса, которая, согласно его мнению, является социально обусловленной и институционально сконструированной категорией. Образовательная система, основанная на социальных различиях, создает то, что Бурдье называет эстетической диспозицией, которая определяет культурные предпочтения, вкусы и ценности человека в области искусства, причем это соответствует месту человека в социальной иерархии. Социологические исследования, проведенные Бурдье среди групп населения с различным уровнем образования и различным социальным положением, показывают, каким образом культивированные диспозиции и культурная компетентность проявляются в типе потребляемых культурных продуктов и в способе их потребления. Они варьируются в соответствии с категорией агентов и областью, в которой они применяются, начиная с наиболее легитимных областей, таких как живопись или музыка, и кончая наиболее личными, такими как одежда, мебель или пища, а внутри легитимных областей в соответствии с рынками, академическими или неакадемическими, в которые они могут быть помещены. В результате исследования были установлены два важных факта. С одной стороны, существуют тесные отношения, связывающие культурные практики с образовательным капиталом и социальным происхождением. С другой, при равных уровнях образовательного капитала вес социального происхождения в системе объяснений, практик и предпочтений увеличивается по мере удаления от наиболее легитимных областей культуры. Образовательные квалификации являются адекватным показателем школьной индоктринации, то есть продолжительности школьного образования, гарантирует культурный капитал в той мере, в какой он наследуется от семьи или приобретается в школе. Таким образом, показателем культурного уровня становится количество знаний и опыта в сочетании с умением говорить о них. Через образовательные квалификации обозначаются некоторые условия существования, те, которые составляют предпосылку получения квалификации, а также эстетической диспозиции, наиболее жесткого условия вступления в мир легитимной культуры. Любое легитимное произведение задает нормы своего восприятия и определяет как единственный легитимный способ восприятия тот, который предполагает определенную диспозицию и компетентность. Это означает, что задается определенная общая норма восприятия для всех. В то же время можно установить, являются ли эти диспозиции компетентности дарами природы или же продуктами обучения и воспитания, и выяснить условия неравного классового распределения способности к восприятию высокой культуры. По мнению Бурдье, невозможно провести сущностный анализ эстетической диспозиции, который основан на рассмотрении объектов, социально предназначенных в качестве произведений искусства, то есть требующих эстетической интенции, способной конституировать их как новые. Такой анализ, вынося за скобки институциональный аспект проблемы, не принимает во внимание коллективный и индивидуальный генезис этого продукта, истории, бесконечно репродуцируемый образованием, и не выделяет историческую причину, которая подлежит необходимости института. Если произведение искусства – это то, что требует быть воспринято как эстетическое, и если каждый объект, естественный или искусственный, может быть воспринят эстетически, то можно прийти к выводу, что эстетическая интенция создает произведение искусства. Внутри класса искусственно созданных объектов, определенных в оппозиции к естественным объектам, класс художественных объектов определяется тем фактом, что их необходимо воспринимать эстетически, то есть с точки зрения формы, а не функции. Эстетический способ восприятия в чистом виде соответствует определенному способу художественного производства. Так, если продукт художественной интенции утверждает абсолютную первичность формы над функцией, постимпрессионизм, это требует чистой эстетической диспозиции, которая раньше требовалась лишь условно. Современный зритель должен репродуцировать первичную операцию, при помощи которой художник произвел этот новый фетиш. Взамен он получает как никогда много. Наивный эксгибиционизм выставляемого на показ потребления – ничто по сравнению со способностью чистого взгляда, который отделяет эстета от толпы. В этой связи Бурдьё обращается к концепции культуры Хосе Ортеги и Гассета. Он опирается на положение Ортеги о враждебности массы новому искусству, антинародному по своей сущности. Бурдьё различает два взгляда на искусство – чистый и наивный. Он считает их противоположными типами видения, основанными, соответственно, на популярной и высокой эстетике. Отношения дистинктивности не являются лишь случайным компонентом эстетической диспозиции. Чистый взгляд предполагает разрыв с обычным отношением к миру, который носит социальный характер. Хосе Ортега и Гассет приписывает современному искусству систематический отказ от всего человеческого, то есть от страстей, эмоций и чувств, которые обычные люди вкладывают в свое существование. Отказ от человеческого означает отказ от всего обычного, легкого и непосредственного. Интерес к содержанию и репрезентации, который приводит к тому, что прекрасным называют репрезентацию прекрасных вещей, уступает место дистанции, отчуждению. Таким образом, утверждает Бурдьё, чистый взгляд может быть определен в сравнении с наивным взглядом, а популярная эстетика определяется по отношению к высокой эстетике. Нейтральное описание любого из этих противоположных типов видения невозможно. Таким образом, утверждает Бурдьё, чистый взгляд может быть определен в сравнении с наивным взглядом, а популярная эстетика определяется по отношению к высокой эстетике. Нейтральное описание любого из этих противоположных типов видения невозможно. В своем анализе популярной эстетики Бурдьё подчеркивает, что она основана на подтверждении связи между искусством и жизнью, что предполагает подчинение формы функции, на отказе от отказа, который является отправным пунктом высокой эстетики, то есть явного отделения повседневной диспозиции от эстетической. Враждебность рабочего класса и слоев среднего класса, обладающих наименьшим культурным капиталом, к формальным экспериментам проявляется в отношении к театру, живописи, кино, фотографии. В театре и кино популярная аудитория любит сюжеты, которые развиваются логически и хронологически в направлении к счастливому концу, идентифицирует себя скорее с простыми сюжетами и персонажами, чем со спорными символическими фигурами и действиями, загадочными проблемами театра жестокости и тому подобное. Это отторжение происходит не из-за незнакомости, а по причине глубоко укорененного требования участия, которому не удовлетворяет формальный эксперимент. Популярные вкусы рассматриваются как знак вытеснения, отторжения непосвященных. Характер высокой культуры предполагает ледяную торжественность великих музеев, роскошь оперных театров, декор концертных залов, что создает дистанцию, отказ от коммуникации, предупреждение против соблазна фамильярности. Напротив, популярные развлечения предполагают участие зрителя, а также коллективное участие публики в празднике, причиной которого оно становится. Эта популярная реакция является полной противоположностью отдаленности равнодушия эстета, который, апроприируя какой-либо из объектов популярного вкуса, вводит дистанцию, разрыв между своей отдаленной дистинктивностью путем смещения интереса содержания сюжета и персонажа на форму. Относительная оценка специфических художественных эффектов несовместима с погружением в непосредственную данность произведения. Эстетическая теория, так часто рассматривая отдаленность, незаинтересованность, равнодушие как единственный способ признать автономность произведения искусства, что мы стали забывать, что они означают отказ от серьезного восприятия. Создалось убеждение, что вкладывание слишком большой страсти в творение разума наивно и вульгарно, что интеллектуальное творчество противостоит моральной целостности или политической последовательности. Популярная эстетика представляет собой, по утверждению Бурдьё, негативную противоположность кантианской эстетике. Последняя стремится отделить незаинтересованность единственную гарантию эстетического качества созерцания и от заинтересованности чувств, которые определяет приятное, и от заинтересованности разума, которая определяет добро. По контрасту, в массовой культуре каждый имидж выполняет функцию и соотносится с нормами морали или с удовольствием во всех суждениях. Эти суждения являются реакциями на реальность репрезентируемой вещи или на функцию, которую могла бы выполнять репрезентация. Так фотограф может репродуцировать ощущение ужасов войны, просто показав их. Популярный натурализм узнает красоту в образе красивой вещи или реже в красивом образе красивой вещи. То, что теоретические положения, разработанные исследователями массовой культуры первых декад 20 века, находят отголоски у современных авторов, можно видеть в анализе доставляемого искусством чувства эстетического удовольствия, обусловленного социальным статусом воспринимающего произведение искусства. Самолегитимирующее воображение счастливого меньшинства становится предметом анализа столь влиятельного философа, как С. Лангер. В его исследовании мы видим постоянное воссоздание кантианской темы антиномии чистого удовольствия и наслаждения чувств. В прошлом массы не имели доступа к искусству. Музыка, живопись и книги были удовольствиями, доступными богатым. Можно было бы предположить, что бедные, простые люди получали бы такое же удовольствие, если бы у них был шанс. Но теперь, когда все могут читать, ходить в музеи, слушать великую музыку, по крайней мере по радио, суждения масс об этих вещах стали реальностью. И таким образом стало ясно, что великое искусство не является непосредственным чувственным удовольствием, иначе оно, подобно печенью и коктейлям, льстило бы как необразованному, так и культивированному вкусу. Таким образом, ранние теории массовой культуры находят отзвук в последующих работах, переносящих акцент с социальной обусловленности культурных явлений на анализ их эстетических особенностей, основанных на все той же дихотомии популярного и высокого.